Не менее уничтожающе звучали междометия. «Ого-го! Ха-ха! Ух ты!» Увидев сочинение в таком виде, научные работники мысленно произносят обычно сакраментальное «Не сработаемся» и подумывают о новой службе. Но рассудительная Лисова решила не спешить. Она проанализировала, что же все-таки возмутило шефа. Оказалось, что замечания Исаева при всей их резкости относятся к частным и даже вообще пустяшным упущениям автора. Александра Ивановна исправила то, что сочла нужным, и статьи быстро пошли в печать. Случай этот сочли из ряда вон выходящим, но общий дух в институте он не поколебал. Писали по-прежнему мало. А если кто и пытался оставить литературный след, изложить на бумаге смысл собственных находок, то дело почти неизменно кончалось по формуле. А он ее, голубушку, в портфель, и поминай, как звали. Мало кто из авторов находил в себе мужество спорить с директором по научной сути статьи. Исаев сминал спорщиков своей эрудицией, сарказмом, насмешками. Авторы даже не просили свои сочинения назад, и они перекочевывали из директорского портфеля в недра шкафа-саркофага. Бывшая сотрудница института, биолог Анна Викторовна Уличева, которой никак не обвинишь в антипатии к памяти учителя, откровенно признается: «По-моему, он просто не любил, когда наши статьи появлялись в печати. Ревновал, завидовал. Нет-нет, только не это. Исаев ни в чем не был мелок, но он искренне считал, что писанина отрывает нас от настоящей исследовательской работы. Хотел видеть результаты нашего труда в жизни, а не в статьях. Оригинальное сообщение в научном журнале «Не жизнь» для Леонида Михайловича нет. Любой самоблистательной публикации он предпочел бы сообщение о том, что в кишлаке КРА-ТП покончено со спирохетозом. А если тот же спирохетоз, к примеру, удавалось выбить из целого района, то, придя в лабораторию, директор начинал, как ребенок, скакать через стулья. Восторгом не было конца. «Вот чем надо заниматься! Что там все ваши статейки?» «Узость? Называйте это как хотите!» С достоинством откликается Анна Викторовна. «Я только сообщаю факты». Потом была война. С карточками, с безумными, мы теперь сказали бы, космическими рыночными ценами. И сотрудники института, которые в свое время не писали статей и не защищали диссертации, оказались на полуголодном пайке. Неостепененные не могли претендовать на благо, которое воюющая страна выделяла для своих ученых. Указал ли кто-нибудь директору института, что он во всем виноват? Это он, Исаев, из-за своего пренебрежения к литературной работе сотрудников заставлял их семьи голодать и мерзнуть. Нет, никто этого не сделал. Да и как было упрекать Леонида Михайловича, если он сам с другими наравне безропотно сносил трудности военных лет? Докторскую степень вручили ему уже после победы. Война, впрочем, не изменила ни его симпатии, ни антипатии. Патолога-гистолог Софья Герасимовна Аракчеева проработала в институте более 20 лет. 10 лет из них исследовала ткани больных, пораженных висцеральным лишманиозом. Исследовала методично, деловито, строго. Накопила 2 шкафа препаратов. Препараты рассказывали о самых интимных процессах, которые происходят в теле больного в разные периоды болезни. Это целое искусство – готовить тончайшие срезы селезенки, печени, сердечной мышцы, особым образом окрашивать их, сохранять. Тысячи стеклышек Аракчеевой нужны ученым, лечащим врачам, студентам-медикам. Нигде нет другой такой богатейшей систематизированной коллекции препаратов. В 1956 году Софья Герасимовна собралась написать книгу о висцеральном лейшманиозе с точки зрения патогистологии. Можно не сомневаться, это была бы оригинальная и серьезная монография. Но на беду Аракчеева заболела. Болела тяжело, долго, пролежала в постели 3 месяца. А когда вернулась в институт, ушам своим не поверила. Тут даже самое слово «лейшманиоз» никто не произносил. Исаев к этому времени до конца постиг эпидемиологические тайны лейшманиоза и перешел к другим проблемам. Перешел, как всегда, вместе с институтом. Все сотрудники получили новые темы, новые задания. На производственных совещаниях и ученых советах говорили теперь о гельминтах, изучали только гельминтов, ездили в командировки лишь в районы, подверженные гельминтозам. Аракчеева со своей книгой оказалась чем-то чужеродным, каким-то анахронизмом. Тем более, что Леонид Михайлович ей уже новый план исследований наметил на 2 года вперед. Лейшманиозную монографию отодвинули, а потом и вовсе о ней позабыли. Лежат в коробках стеклышки, стареют, пылятся. Несостоявшаяся книга, несказанное кому-то нужное слово, нерожденное дитя науки. С грустью перебирает свои теряющие цену богатства немолодая женщина. Ей тоже скоро на пенсию. Не публиковали статей, не защищали диссертации. Нет, так сказать нельзя. Писали, защищали, но какой ценой? Леонид Михайлович, как уже говорилось, отправлял в командировки всех без разбора. Случалось, сотрудник месяцами не видел свою семью. Да и в самом Самарканде работали, особенно если Исаев был в городе, напряженно, в спешке. Таким был стиль беспокойного директора. На себя трудились урывками по ночам во время отпуска. Последняя страница, завершенная в таких условиях диссертации, не приносила радости. Начиналась самая тяжкая процедура – апробация рукописи у Исаева. А он даже чужих, присланных на отзыв докторских работ, не щадил. Держа в руках толстый том, плод многолетнего труда своего же собрата, ученого-провинциала, мог пренебрежительно обронить. «Какую задачу ставил автор? Не вижу. Задачи нет». Есть диссертация. Это не ученый, а лаборант. Так ли это, не так, Бог весть. Леонид Михайлович сказал, как ножом отрезал. Для аттестационной комиссии отзыв Исаева истина в последней инстанции. Все знают, он не из тех, что виляют. Диссертация, естественно, в корзину. И невозможно разобраться, откуда такая резкость. Исаевская ли тут не любовь к диссертациям вообще? Исаевская ли страсть к красному словцу? Вот как он его отбрил. Или автор действительно шарлатан без совести и чести и пишет чепуху? Так доставалось чужим, а своих доморощенных и говорить нечего. Опять на полях рукописи. «Какой идиот вам это сказал? Вздор, бред! На переделки и исправления уходят годы, десятки лет. Одному отнюдь не бесталанному сотруднику директор возвращал рукопись 18 раз, другой после очередного, какого по счету, разноса, швырнул диссертацию в огонь. Средневековье какое-то, ужас. Но тут же в Самаркандском институте вы можете услышать и другое.